когда нам славить Господа, прийти имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою, истину Твою в ночи. Благо нам славить Господа, прийти имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою, истину Твою в ночи. Мой Господь высок во веки, и мой Господь твердыня моя. Мой Господь высок во веки, и мой Господь твердыня моя. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением рук Своих, как велика милость Твоя, истина Твоя вовек. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением рук Своих, как велика милость Твоя, истина Твоя вовек.